Глава 48. Лера. Сон Валерии Райс. Осмотрелась по сторонам, грустные лица детей, бедные одежды и жадные до денег взгляды настоятельниц. В горле встал ком. «Валерия, мне здесь не нравится!» — прозвучал нежный голосок Софии. «Мне тоже здесь не нравилось, но другого выхода у нас не было». «Хватит плакаться!» — грубо сказала я. «Лучше присечь на корню. Еще будучи маленькой, я поняла две вещи. Чем дольше расставание, тем болезненнее процесс. И когда хочется сказать очень много, лучше промолчать. Софи должна вырасти сильной, не такой, как я. Она должна быть готова к тому, что этот мир жестокий и всегда пожирает слабых. К тех, кто не верит в добро. Добропорядочность и искренность тех, кто улыбается и протягивает руку». «Мне страшно», — протянула София, отчего внутри все сжалось в тугой узел. Грудь стала ныть от неприятных чувств. Вспомнила, как забирала Софи от этих чудаков, лорда и леди Вуд. А ведь ей там было хорошо. Может, рискнуть? Вдруг влияние и деньги смогут что-то исправить? «Не смогут. Да и будут ли? Глупая Валерия, ты снова веришь в добро? И это после всего, через что тебе пришлось пройти после смерти матери? Возьми себя в руки. Ди найдет ее, если оставишь. Он выкрадет ее, заберет, присвоит. А этого никак нельзя допустить. Он и так чувствует обман. Если однажды тебя не станет, лучше пускай она останется здесь, чем с ним». «Софи, не ной!» — говорю резко и жестко, чтобы пресечь любые попытки умолять. «Иначе, если начнет, будет хуже нам обеим. Помнишь, о чем я тебе говорила?» «Ни о чем не рассказывать и не использовать магию», — повторяет она трясущимися от волнения голосом. «А еще? Кусай первой. И самое главное...» Я натягиваю на лицо фальшивую улыбку, но это не работает. Софи всегда чувствует, когда я вру. «Ты приедешь, ты всегда приезжаешь», — вздыхает малышка. «Именно». На проходе нас встретила главная настоятельница. Недовольное лицо, шершавый голос и сразу к разговору о деньгах. Софи теребит юбку, она всегда так делала, когда нервничала. А я глазами искала любую отражающую поверхность, что угодно, в чем можно было бы поймать свое отражение. Поправить бант на юбке, рассмотреть цветы на собственной шляпке. Только это помогало найти спокойствие. «Девочке будет у нас хорошо», — озвучивает настоятельница, улыбнувшись жирному чеку. «В этот раз плачу собственных накоплений, чтобы не оставлять следов. Все идет слишком неправильно. Если Ди поймет, страшно подумать, чем это может закончиться. Все изначально было не так. Все. Условия, деньги и план. А еще Питер Райс. Питер. Софи, веди себя достойно», — говорю на прощание. Моя девочка смотрит мне в глаза с надеждой. Она каждый раз так смотрит. Так же на меня смотрела и мама. Руку Софи перехватывает настоятельница. Она снова улыбается, но ее улыбка еще более наигранная, чем моя. «Я постараюсь все закончить, Софи, как можно скорее», — думаю про себя, но говорю совсем другое. «Кусай первой», — напоминаю я, а после разворачиваюсь и ухожу. Настолько быстро, насколько это возможно, чтобы Софи не видела мои слезы. «Нужно все закончить. Не ради себя, а ради нее. Нужно сделать то, что я обещала. И плевать, каких усилий это будет стоить мне самой. Лера. Сегодня был важный день. Еще с вечера я знала, что встану пораньше, чтобы подготовить закуски и проверить, что все готово к проведению мероприятия. На сон у меня было пару часов, но за много лет работы в продажах и проведении масштабных мероприятий я знала, что справлюсь. Так мне казалось. Но прошлое Валерии выбрало момент, чтобы напомнить о себе. Когда я проснулась, то ярко чувствовала солоноватый привкус слез. И, к сожалению, слезы были не самым худшим, что отложилось в моей памяти. Страх, боль, отчаяние. Я обняла себя, стараясь избавиться от дрожи и нарастающего чувства тревоги. Казалось, таинственный Ди прямо сейчас вломится в комнату и сделает что-то ужасное. «Успокойся, дыши», – приказала сама себе и спустя пару вздохов постаралась концентрироваться на увиденном. Чувства слишком мешали, они были лишними. Я должна была сосредоточиться на картинке. Да, воспоминания Валерии неприятные, они пугают и делают больно, но от них был толк. Я была уверена, что увидела этот отрывок неспроста. Может, Валерия пыталась мне помочь найти Софи? Ведь именно там она ее и оставила. Осталось только понять, где. Закрыла глаза, помогая еще раз окунуться себе в страшную картинку прошлого. Старые серые фасады, деревья, забор, люди. Что еще? Хоть что-то. Что-то должно мне помочь. Чек. Сосредоточилась на моменте передачи чека. Но как бы я ни старалась, никак не получалось вспомнить, кому же Валерий подписал этот чек. Буквы расплывались в голове. Я никак не могла уловить нужный фрагмент воспоминания. С каждой минутой сон становился все более расплывчатым, и я чувствовала, как упускаю все, что могу. Именно в этот момент я вспомнила случай в кладовке. Тот самый, когда Дэйн пытался воззвать к моей магии. В тот момент я очень четко увидела картинку, как праздновала Новый год, гирлянды, елка. А что, если Дэйн мог заставить меня увидеть сон более четким? Ведь я не знала, на что способна магия в этом мире. Может, он знал какие-то особые заклинания, как дознаватель? Поймав эту мысль, я откинула одеяло и вскочила с кровати. Я колебалась всего пару мгновений. А вдруг он увидит то, что не следует? Может, смерть Питера от Валерии? Тогда мне точно не избежать темницы. Но эта мысль быстро затерялась в сотне других. И главной стала мысль о том, как боялась Валерия. Она боялась этого самого Ди, что он найдет Софи, заберет ее и сделает что-то плохое. Плевать уже на Валерии, на мою историю и даже конец. Моя жизнь все равно закончилась в другом мире, а в этот я попала с одной единственной целью. Спасти маленькую девочку, что отчаянно нуждалась в помощи. Я оказалась у покоев Дэйна так быстро, как только могла, и стучала так громко, насколько у меня хватило сил. Благо, лорд отворил дверь достаточно быстро и, к слову, очень резко, так что я чуть не рухнула вперед. «Что? Что происходит?» – растерянно спросил он. Я осмотрела обнаженный торс и уткнулась взглядом в штаны, которые он явно натягивал в спешке, так как пуговица не была застегнута. В том, что Дэйн Райс спал, не было никаких сомнений. Я залюбовалась рельефным торсом всего на минуту, а после отругала себя и быстро проникла в покой лорда. «Валерий! У меня было видение!» Не стала я тянуть кота за то самое место. Взгляд непроизвольно опускался вниз на кубики пресса. И мне еще раз пришлось напомнить, зачем именно я сюда пришла. «Видение?» «Да, сон, воспоминание. Я вспомнила, куда Валери, то есть я, отвела Софи». «И куда же?» Дэйн стал серьезным и сосредоточенным. Жаль, я не могла похвастаться тем же. «Я надеюсь, что ты мне поможешь понять, куда именно. Я не могу вспомнить, кому подписывала чек. Помню только местность, но, может, есть способ узнать. как-то зарыться вглубь воспоминаний, хотя бы более четко рассмотреть сон, пока он не превратился в туман. Дэйн сдернул бровь. «Ты просишь меня залезть к тебе в голову?» Его голос прозвучал сухо, но я все же считала удивление и даже, как мне показалось, страх. «Да, прошу». Дэйн сделал шаг, он оказался совсем близко. Так близко, что я чувствовала жар от обнаженного тела. Подняла глаза и столкнулась с двумя светящимися в темноте сапфирами. Этот взгляд завораживал. «Неужели тебе совсем нечего скрывать? Никто в здравом уме не попросит о подобном», — сказал он, и от вкрадчивого голоса по телу прошли мурашки. А может, они пошли от страха? Мне было что скрывать. Слишком многое прятала Валерий от посторонних глаз. И даже в видениях она не спешила делиться своими секретами. А еще это Ди. Но я вспомнила глаза Софи и закусила губу. «Может, и есть, но я не помню. Может, некоторые вещи лучше не вспоминать?» Я уже слышала этот вопрос от мисс Купер, но никак не думала услышать его от Дэйна. «Может, лучше и не вспоминать», — согласилась я. «Но ради Софи я готова рискнуть». Лорд хмыкнул. «Ты доверяешь мне?» Еще один неожиданный вопрос. Он внимательно всмотрелся в мои глаза, и я без сомнений кивнула. «Дэйн, мне больше некому доверять», — искренне сказала я. «Но если ты найдешь что-то, просто помоги Софи, прошу». Впервые я говорила от сердца, не скрываясь. Если он проникнет слишком глубоко и обнаружит то, что хочет, все закончится для меня, но не для Софи. Ей нужна помощь, а Дэйн, он был неплохим человеком, он не бросит ребенка в беде. «Закрой глаза!» И я закрыла, а после почувствовала прикосновение шершавых пальцев к подбородку. Голова закружилась, а по телу прошлась дрожь. Я буквально почувствовала, как Дэйн Райс ломал щиты в моей голове, пробирая все дальше и дальше. Тогда я хорошо осознала, что дала ему полную власть, что теперь уже не могу повернуть назад. Дэйн может получить любое мое воспоминание, любую мысль и секрет. И в этот момент, когда он мог заполучить все, что угодно, он остановился. Все застыло. Картина в голове пошла рябью, а я снова оказалась во сне. Но теперь уже не на месте Валерии Райс, а на месте постороннего наблюдателя».